Глава 4. Черноморская. Когда я утром доплелся до канцелярии, то нашел там только скучающего Дизеля и ворчащего Михалыча. «А наши все где?» – зевнул я, усаживаясь за стол. «А что на завтрак?» «Машка царствовать пошла!» – поставил дед передо мной тарелку с жареной картошкой. «Дожили, а? Баба на троне!» «Ты только тетке Ягуте свои возмущения не выскажи!» – хихикнул я. «Она тебе живо все про эмансипацию объяснит!» «Аристофан со своими бандитами в холм ушел!» – продолжил доклад дед. «Колымдай по границам мотается! Ну а Тишенька да Гришенька, сам же знаешь, горючими слезами на бесовской каторге умываются! Не пора ли всеобщую амнистию объявлять, а, внучек?» Честь выравнивания границ, к примеру. «Ну, мы же договорились, деда», – прочавкал я. «Неделю примерно служат твои бандиты, тогда и об амнистии поговорим». «Ирод ты, внучек», – вздохнул дед. «Когда в Византию отправляемся?» «Да вот же, Византия», – вздохнул я. «А еще компотик есть, деда?» «А что не так?» – Михалыч подлил мне в кружку компот. «А вроде вчера все обговорили». «Не все. Как всегда, у нас проблема в персонале. Сейчас же очень активное взаимодействие с властями Византии начнется, так?» «Своего кого-нибудь хочешь отправить туда? Вроде наместника или князя?» «Угу. Князь крымский. Или южный. Да, все равно. Но человек туда нужен такой, чтобы и воинское дело знал, и в политике разбирался. Да и с особенностями того региона знаком был. Вот где такого взять?» «У нас только кот наш ученый из тех мест», – полез пятерней в затылок Михалыч. «Больше никто на ум не приходит». «Сомнительно», – помотал я головой. «Не доросли они еще до такого князя, не поймут. Да и Бене слишком жирно будет». «Может, Ставроса озаботим, внучек?» – предложил дед. «Присоединим официально к его княжеству еще и Йенти земли». «Не потянет он», – не согласился я. «У него и так сейчас княжество расширилось после наших освободительных походов. Ему бы на своих землях управиться». «А Йента – да. Проблема, внучек». «Угу. А надо этот вопрос быстренько решить, желательно до нашего визита в Царьград». «Вот кабы...» – вдруг задумался Михалыч. «Нет, оно, конечно... Хотя, с другой стороны... А если...» «Деда, придумал что-то, да?» «Ну, не то чтобы...» – он повернулся к Дизелю. «Касатик, не в службу, а в дружбу. А сбегай-ка, поклич к нам паршивца этого лохматого, кота нашего ученого». Дизель радостно рванул на выход, а я слегка удивленно протянул. «Ты чего, деда? Решили же, что Беня ну никак в князья не годится». «Не, внучек», — ухмыльнулся Михалыч, — «фиг ему, а не княжение. Но мы, внучек, его поспрашивать можем и о тех землях, и о людях тамошних». «Думаешь? Ну, не знаю. Насоветует он нам непонятно кого». Или русалку свою любимую вместе с дубом. «Черномор, внучек!» – прервал меня дед. «А? Черномор!» «О! Ну!» – я слегка поежился. «Не люблю я его деда. Заносчивый такой, да и зарубить меня все время грозился». «Федя, внучек!» – нараспев протянул Михалыч. «Ты опять в мирах завяз, как в болоте?» «А Йента же не наш Черномор, а местный. Думаешь, он лучше нашего будет? А вот и посмотрим». «Лац!» – Дизель пропустил вперед себя в канцелярию нашего большого котика. «Молодец, оперативно!» – похвалил я его. «Иди запускай генератор». Мне комп не нужен был, но хотелось порадовать нашего славного скелета. Совсем он заскучал без Тишки да Гришки. Дизель рванул в генераторную, а Беня, подойдя поближе, настороженно уставился на нас. «Опять поклёп на меня из медпункта!» «Успокойся, лохматый, — махнул ему дед. «Есть будешь?» «Консультация нужна», — начал я, когда Беня умял миску ветчины. «Ты Черномора знаешь?» «А его на морях все знают», — стал умывать морду кот. «И как он?» «Большой», — коротко ответил Беня. «Под сапог никому не советую попадать». «Человек нам надежный нужен», — пояснил Михалыч. «Землями теми править, с Византией дела иметь». «Человек», — вздохнул кот. «Какой же он человек? Это как меня или лешего человеком назвать?» «А с виду так человек», — удивился я, — «только большой». «Нам бы и такой сгодился», — отмахнулся дед. «Вот только что он из себя представляет, а, хвостатый? Подойдет нам? Не предаст ли? Земли наши в карты не продует каким-нибудь мазуриком?» «За земли свои он и сам кого угодно прибьет», — помотал ушами Беня. «Вот только земель тех у него уже и нет». «А так, гордый, но честный, заносчивый, но справедливый. Ну и морду набить любому может, это точно». «Подходящая кандидатура», — расплылся в улыбке Михалыч. «Погоди, деда», — покачал я головой. «Сначала хоть просто поговорить с ним надо, хоть просто посмотреть на него». «Так и пошли», — кивнул дед. «Беня, ты с нами?» «Горыныч!» — стукнул я ложкой по столу. «Кушать будешь?» «Ага, кушать!» — раздался бас правой головы. «Так я тебе и поверили. Куда лететь-то надо?» «Без обеда не оставлю», — заверил я дракона. «Давай, подлетай на Дворцовую площадь, а я сейчас распоряжусь насчет еды». «А Горыня?» «А как же без нее? Покормим, конечно». «Уже летим», — закончил сеанс связи Горыныч. «Деда, распорядись насчет обеда для змеев, хорошо?» «Да, пойдем сразу, внучек, по пути и запряжем скелетиков дворцовых. Уж покормят они этих проглотов трехглавых. Котяра, пошли, хватит вылизываться». Пока змеи насыщались, я кивнул Михалычу на другой край площади. «Смотри, деда, уже вторую лестницу строить начали. Молодец, Сидор». «Расторопен, уж что есть, то есть», — согласился дед. «Надо бы отметить его как-нибудь премией али чином дворянским». «Верно. Напомнишь потом, деда?» «Откушали, спасибочки», — прогудела правая голова Горыныча. «Готов к героическим деяниям», — подтвердила писклявым голосом левая голова. «А куда летим-то, Федь?» Я развернулся к Бене. «Лукоморье», — мурлыкнул он. «Куда же еще?» «Знаешь маршрут?» Я снова повернулся к Горынычу. «Ну а то!» — хохотнула средняя голова. «Раньше мы частенько туда мотались, пузо на солнышке погреть». «Долго лететь?» «Не-е-е», — замотал он сразу тремя головами. «Это же не просто на моря смотаться, а в заповедные земли направиться». «Совсем в этом не разбираюсь», — пожал я плечами. «А есть разница?» «На моря час или два крыльями махать», — пояснила правая голова. «А в заповедные земли несколько минуток всего». «Надо же, как у вас все сложно! Ну, мы залезаем!» «Я вот этого...» — кивнул Горыныч на Беню и отодвинулся. «Не повезу! Мне только еще блох подцепить не хватало!» «Они же кошачьи!» — вздохнул котик. «Бенечка, а иди ко мне!» — предложила Горыня. «Меня блохи не кусают!» «А ты мне еще и сказку по дороге расскажешь, да?» Летели мы и правда совсем недолго. Только куда именно, я так и не смог понять. Рванули на юго-запад, но я моментально потерял ориентиры. Даже Дон опознать не смог. Мелькали внизу поля, реки, леса. Но какие именно, без понятия. Местные, заповедные, сказочные. Да и неважно. Важно, что всего минут через 10-15 наши змеи плавно опустились на песок с набегавшими на него волнами. Ну и с десяток каких-то южных деревьев тут тоже присутствовали. а под ними в тенечке валялся здоровенный детина и лениво разглядывал нас, лишь слегка приподнявшись на локте. «Это Черномор?» – прошептал я деду, а тот только пожал плечами. Этот бугай совершенно не походил на нашего Черномора. Ну, для начала он был гораздо моложе, лет 30, не больше. И бороды такой здоровенной, как у нашего, не было. Короткая такая аккуратная русая бородка, и все. Но размерчик у него был еще тот. 3 метра, наверное. Трудно было определить, пока он лежал, но здоровый точно. «Здорово, котяра!» – лениво помахал он. «Кого это ты к нам притащил? А, Михалыч, это ты? Здорово!» «А где русалка?» И Беня, не дожидаясь ответа, поскакал к большому раскидистому дубу, стоящему рядом с этой экзотической рощицей. «Добрый день!» – вежливо кивнул я, подходя поближе. «Захаров Федор Васильевич. Можно просто Федя». «Да мне без разницы, кто ты такой!» – отмахнулся он. «Мне что Федьку прибить, что Петьку, один хрен. Поглазели и уматывайте отсюда, покуда я добрый». «Не сложился у нас как-то разговор сразу», – вздохнул я. «А мы ведь по делу». «Какие у нас с тобой дела могут быть?» – вытаращил он на меня глаза и медленно поднялся. «Важные», – запрокинул я голову. «Ох и здоровый же! Государственные!» «Ты чего плетешь, малец?» «Какой он тебе малец?» – выступил вперед дед. «Ты, Черномор, говори, да не заговаривайся. Перед тобой сам статс-секретарь стоит, правая рука Кощея батюшки. Слыхал, небось, о таком?» «Ну, слыхал», – пожал он могучими плечами. «Только мне без разницы. Пить будете?» «За знакомство можно по капельке», – согласился я. «И за дальнейшее обоюдовыгодное сотрудничество». «Заговариваешься ты, паренек!» – выкатил он откуда-то небольшой бочонок. «Пальмовое вино, другого нет. А трава, да куда деваться?» «Ну, если честно, то да, не очень», – пригубил я белесую жидкость из деревянного кубка, когда мы разместились на песочке. «Приторная и сивухой попахивает». «Воняет!» Поправил меня Черномор. «Ну, за знакомство, значится». «А чего ты... ну...» Я неопределенно помахал рукой. «А чего ты не отправишься куда-нибудь, да не прикупишь хорошего вина?» «Сдурел точно!» Кивнул Черномор деду. «Ау, Федька, ты что, ослеп, что ли? Не видишь, куда попал?» «Ну, Лукоморье вроде», начал я раздражаться. «Ну и что? Дорогу в большой мир тут у вас все позабыли». «Вот именно», – мрачно подтвердил он. «Напрочь нам все дороги отсюда закрыты». «Ничего не понимаю», – вздохнул я. «Объясни, а?» «Оглянись», – коротко предложил он. Ну, оглянулся. Песок, пальмы, море. «О, а это что такое?» Расстояние угадать было сложно, но где-то в километре от нас, может, чуть меньше, все пространство, включая и море, окружала какая-то завеса, будто плотная стена окружила эти земли. «Что это за фигня?» – растерянно протянул я. «Аномальный грозовой фронт? Деда, видишь?» «Черномор!» – вопросительно обратился дед к этому мужику. «Он самый!» – вздохнул детина. «Черномор это все и натворил, собака паршивая!» «Пардон!» – я помотал головой. «Что-то я запутался. Так ты не Черномор?» «Черномор!» – подтвердил он. «Что они тут в вино добавляют? Деда, ты что-нибудь понимаешь?» «Внучек!» – обратился дед к мужику. «Объясни толком, что у вас за хрень тут творится?» «Ну, Лукоморье это, видите?» Пожал мужик плечами. «Вот. Только дядька Черномор обиделся на меня не пойми за что. Спер русалку, а на само Лукоморье наложил заклятие. Вот и все». «Нет русалки», – жалобно подтвердил Беня, вернувшись к нам. «Нигде нет». «И Лукоморья скоро не будет», – равнодушно кивнул мужик. «Бррр», – Я снова помотал головой. Бред какой-то. Из моря вдруг стали выходить такие же здоровенные парни и, помахав нам, заваливались под солнышко на песочек. «Дружина моя!» – пояснил мужик. «Это мы поняли!» – совсем уже раздраженно проворчал я. «А туман этот что такое? А Черномор – это кто? А ты вообще кто такой? А почему уйти отсюда не можешь?» «Сейчас в ухо дам!» – пообещал этот кадр. «Ой, как страшно!» – пробасила правая голова Горыныча, и змеи придвинулись поближе. «Ну, не дам!» – пожал мужик плечами. «Не больно-то и хотелось!» «Объясни, а?» – взмолился я. «Совсем нас запутал! Ты Черномор, так? И у тебя есть дядька, тоже Черномор, верно?» «Ага!» – зевнул он. «Так и есть!» «Угу! Хоть с именами разобрались. И этот твой дядька наложил на эту местность заклятие, да? Ограничил вам территорию и заблокировал выход отсюда?» «Да ладно бы только это!» – вздохнул Черномор. «Грань-то сужается все время». «Как это?» «А вот так. На шажок другой в день, а все меньше и меньше наше лукоморье становится. Еще полгода и все, хана нам». «Во блин! И ничего сделать нельзя?» Черномор только пожал плечами. «Нет, так не пойдет», – возмутился я. «Деда?» «Попали вы, ребятки», – протянул Михалыч. «А скажи, милок, а ежели мы колдуна великого найдем, сможет он вам тут все подправить?» «Не знаю, Михалыч», – вздохнул Черномор. «Не по этим делам я. Вот коли в ухо кому заехать или рать вражескую задавить». «А мы на тебя рассчитывали», – я тоже вздохнул. «Думали в воеводы тебя позвать, а то и в князья». «Все, отвоеводствовал я», – махнул рукой Черномор. «Ребят, жалко». «А если все же нам удастся помочь тебе?» – осторожно протянул я. «Ну, вдруг получится». «Отслужу», – серьезно кивнул Черномор. «По ком знаем, живем по правде». «Договорились», – поднялся я. «Если в ближайшие пару дней не объявимся, считай, не повезло тебе. Ну, а уж если объявимся...» «Договорились», – повторил он за мной. «Горыныч, я слез со змея на черный мрамор дворцовой площади. Вам сейчас покушать принесут, но вы потом далеко не улетайте, ладно? Мало ли что». «Что думаешь делать, внучек?» – спросил Михалыч, когда мы отошли от змеев на несколько шагов. «Не Кощеюшку же искать?» «Нет, конечно», – вздохнул я, – «а он бы мог помочь. Надо искать другие варианты. Как думаешь, а в магической академии нам не смогут помочь?» «Да кто их?» – полез дед пятерней в затылок. «Спросить-то можно». «Угу. Ладно, пойдем перекусим, может быть. На голодный желудок думается плохо». «К Палычу на кухню?» «А пойдем к Сократу. Хочется чего-нибудь простенького пожевать, без изысков». «Поближе к народу», – захекал Михалыч. «А и пошли». Только не дошли мы до Сократа, вот совсем всего несколько шагов осталось, но нас перехватила тетка Ягута, выскочившая из своей лавки. «Михалыч, Федюнчик, а вы ко мне, небось, пришли? На пир звать? Ох, и погуляем же!» «Да если бы, тетя Ягут», – вздохнул я, – «мы тут». Но тетка меня оборвала, заключив в мягкие, но мощные объятия. «Ахам!» – многозначительно откашлялся дед. «Отвернись, деда!» – кое-как прохрипел я. «Не подглядывай, не видишь разве, любовь тут у нас». «Ахальник какой!» – с удовольствием протянула дедова пассия, но объятия все же разжала. «Вишь, какой ты худой у нас, Федюнчик! Совсем тебя Михалыч не кормит! Отощал-то как! Ну, вылитый Кощей!» «Ага!» – поник я головой. «Еле-еле к Сократу деда затащил, на три корочки хлеба, да и то час упрашивать пришлось». «А ну, Федька!» – С угрозой протянул Михалыч. «Ну, внучек! Вот вернемся в канцелярию, нажарю целую корзину оладиков и из-за стола не выпущу, пока не съешь!» «Все вы в делах да заботах!» – посочувствовала нам тетка Ягута. «И перекусить-то и некогда, да и вообще!» «Федюнчик, ты бы отпустил ко мне Михалыча на побывку хоть на денечек, а?» «Истомилось сердце девичье!» Она хихикнула, а дед смутился. «Да я бы и рад, тетя Ягут, да только дела навалились, жуть просто. Вот сейчас, например...» И я неожиданно для себя выложил всю историю с лукоморьем. Тетка Ягута замечательно умела слушать и поддерживать разговор. «Моя школа», как говорит Михалыч. «Так вам Черномора ентова бородатого отыскать надобно», уточнила она. «Да вот же!» «А коли помогу?» – прищурилась Ягута. «Отпустишь ко мне Михалыча на денек?» «Не отпущу, тетя Ягут», – честно ответил я. «Вот закончим через недельку со всеми делами, и тогда хоть на 3 дня забирайте деда». «А и договорились», – подмигнула она мне. «Ягутушка», – шагнул к нам Михалыч. «А что ты там про Черномора говорила? Неужто ведаешь, где отыскать ентова паршивца?» «Ну вот, прямо сейчас не скажу, но если подкинете до моей избушки...» Она слегка смутилась. «Слыхали, небось, что этот охальник дюжий до девок охочий?» «Даже так?» – прищурился вдруг дед. «А ну, милая, выкладывай, что ты там еще натворила?» «Да ты что, медвежонок?» – замахала Ягута на деда руками. «Ничего такого не было. Просто Черномор этот как-то и за мной охотиться стал». «Во зараза!» – посочувствовал я. «Охальник!» – опять с глубоким удовлетворением подтвердила тетка. «Ну, а чего? Ем-то еще 10 лет назад было. Я тогда в полном соку по полям да лесам гуляла. Не то что сейчас развалиной ковыляю». И она сделала многозначительную паузу. «Но что вы, тетя Ягут?» – понял ее намек я. «Вы у нас что ни на есть самая главная красавица, это же все знают. А мужики так при виде вас через одного в обморок падают. А что там про Черномора?» «Вот то ж!» – довольной улыбкой одобрила она мои комплименты. «А Черномор и меня поймал тогда, проказник». «Да?» – у Михалыча в руке внезапно оказался топорик. «И?» «Ну что ты, козлик!» – успокоила его тетка. «Мы только подарками с ним обменялись и разошлись. Я ему синяк под глаз подарила, а он мне кусок бороды, которую я у него вырвала». «Рыбонька моя!» – спрятал дед топор. «Не отвлекайтесь, пожалуйста!» – прокашлялся я. «И что, тетя Ягут?» «А то, Федюнчик, что я тот клок бороды сохранила на всякий случай, а теперь по ней запросто вам отыскать Черномора и могу. В избушке эта борода и припрятана». «Мы вас тут подождем», – протянул я ей шмат разум. «Как раз и перекусим немного, да, деда?» Мы даже с сухой разделаться не успели, как вернулась тетя Ягута и с самым заговорческим видом подсела за наш столик. «Все тут!» – она выложила на столешницу небольшой узелок. «Класс!» – вздохнул я. «А Черномор-то где?» «А вот съешь второе, да компот выпьешь, тогда и скажу!» – погрозила мне пальцем тетка. «Надо хорошо кушать, Федюнчик! Тогда вырастешь большим и сильным, и всех ворогов своих поубиваешь! Кушай, деточка, кушай!» «А куда деваться? Пришлось съесть и жареные свиные ребрышки под картошку, и здоровенную ватрушку умять под чай. Да еще тетя Ягута настояла на 2 порции вареников с творогом. Чего ради пользы дела не сделаешь, на какие жертвы только не пойдешь». «Все, тетя Ягут, больше некуда», – поклялся я, проглотив последний кусок пирога с вишней. «Честно, честно! Ну, давайте уже, колдуйте, или что вы там делаете?» «И колдую», – кивнула она. «И заговариваю, и зелья всякие пользительные делаю, но сейчас просто вызнавать буду». Она развязала узелок, и на нем развернулся приличный такой клок волос размером в локоть. «Ничего себе!» – поразился я. «Это как же вы его так?» «Отгрызла!» – отмахнулась она. «Не мешай, Федька, а то в лягуху превращу ненароком». Я поспешно зажал рот обеими ладонями и закивал, мол, молчу, как рыба об лед, только не надо меня в лягушку. А тетка недолго возилась с этим огрызком. Пошептала что-то, руками поводила над волосами, глаза картинно позакатывала, а потом снова увязала узелок и удивленно покачала головой. «Ну, надо же! Никогда бы не подумала, что он там ошивается!» «Ягутушка, не томи!» – взмолился Михалыч. «Над Полежай горой этот охальник летает!» Не стала она нас мучить. «Да оно и понятно, места там знатные!» «Обязательно туда как-нибудь нагряну. Все уши мне этой Полежай горой прожужжали!» «Спасибо, тетя Ягута!» – я поклонился ей. «Все, мы тогда побежали, надо вопрос с этим бородатым поскорее решить!» «Про обещание свое не забудь, Федюнчик!» – напомнила она нам вслед и с намеком добавила «Ква-ква!» Я содрогнулся, поспешно закивал на ходу и рванул на выход. Тащиться по лестнице на холм после обеда не хотелось совершенно. Поэтому мы с дедом напрягли шмат разум и, довольно перемигиваясь, тут же оказались рядом с Горынычем. «А я тебе еще работу нашел!» – порадовал я трехглавого. «Да кто бы сомневался!» – фыркнула правая голова. «А покушать?» – возмутилась левая. «А давайте Федьку с Михалычем сожрем!» – заговорческим шепотом предложила средняя голова. «А можно?» – придвинулась к нам Горыня. «Я могу только Федора Васильевича скушать!» «Но-но!» – погрозил я ей пальцем. «Горыныч шутит, мадмуазель!» «Угу, шучу!» – облизнулась средняя голова Горыныча. «Короче, крокодил!» – перешел я к делу. «Надо на вашу Полежай гору смотаться!» «Нет, ну а чего ты обзываешься?» – завопила левая голова. «Михалыч, скажи ты ему!» «Большой такой крокодил!» – поправился я. «Летающий и трехглавый!» «Нормально?» «Сойдет», – проворчала правая голова. «Ишь, обидчивый какой!» «Так вот, там этот черномор и порхает, говорят. Ищи, Горыныч, небольшого старичка с длиннющей бородой. Только сразу не убивай. Живым сюда доставь, лады?» «А я видели такого там», – прогудела средняя голова. «Мы как раз кабанчика загоняли, а он мимо пролетал». «Готовь обед, а мы быстренько», – приказала левая голова, и змеи резво рванули на север. «Что ж там за гора такая?» «Деда, мы тут их подождем?» «Пойду своих великомучеников покормлю. Ирод ты все же, внучек!» И дед зашаркал к дворцовым воротам. «Ну, Ирод так Ирод», – пожал я плечами. «А срок тянуть мелким паразитам все же придется». Я зевнул, потыкал кроссовком мраморные плиты, сходил, посмотрел на строительство второй лестницы и заскучал. Потом вернулся к главной лестнице и стал рассматривать город. Лепота однозначно. Вот только я заметил бабу, тащившую ведра с водой. Это да, тут у нас проблема еще. Вот вроде бы и Сидор водопроводом озаботился, и наш главный академик Роман Викторович целым отделом на этом направлении впахивал, а результата нет. Что-то у них там с источником не сложилось. Вызнали как-то, что почти прямо под городом большая подземная река течет. Казалось бы, вот она, водичка. Но не получилось, уж и не знаю почему, вникать в детали не стал. Думали от Хопра линию протянуть, и тоже что-то там не сработало. Наклон не в нашу пользу. Так пока колодцами и пользуются в городе. Беда. Хорошо, хоть у нас во дворце такой проблемы нет. Вода каким-то магическим макаром сама куда нужно подается. Вот бы и для городских так сделать. О, кстати, а почему бы и нет? Надо потом будет с Кощеем поговорить. Или нет, лучше с Кузьмичом. Амельян Кузьмич, он хоть и баламут по жизни, но маг отличный. И если уж загорится каким проектом, то хоть в лепешку расшибется, а до конца дело доведет. Берем себе на заметку, вносим в оперативную память. Ну вот, день не зря прожит. Нет, ну вы только гляньте на этого мыслителя. Обдала меня вонючим дымом, и левая голова Горыныча ехидно добавила. Чего, уже не нужен тебе дед бородатый? Зря летали? А где наш обед? Возмутилась правая голова. Деда, схватился я за булавку. Горынычи прилетели. Организуем обед, ладно? Другое дело, проворчала правая голова. Забирай свой заказ. Я только сейчас заметил, что в пасти средней головы болтается небольшой такой дедок. Точнее, в пасти была его борода, а сам он болтался ниже. Большая такая борода, метров 5, если не больше, и абсолютно черная, никакой седины. Тьфу! Сказала средняя голова, и дед шлепнулся на плиты. «Бе-е-е! Бороду надо почаще мыть, дедуля!» «Гражданин Черномор?» – подошел я поближе. «Вот и славно! А то у наших органов правопорядка к вам вопросы имеются, а вы скрываетесь постоянно!» «Зараза трехглавая!» – не обратил на меня внимания этот карлик. «Всю бороду обслюнявил! Вот как теперь колдовать?» «Хаттабыч, блин!» – вздохнул я. «Несите топор и плаху, сейчас будем ему голову рубить». «За что, начальник?» – наконец-то он обратил на меня внимание. «Беспредел реальный!» «Знакомые разговорчики!» – кивнул я. «Не знаю, какие вы там дела на своей малой родине натворили, но мы зафиксировали нарушение пограничного контроля, самовольный въезд и проживание на территории нашего государства, хищническое использование флоры и фауны заповедных гор, а также похищение разумного существа, хотя пока и неизвестно с какой целью». «Это я про русалку, дедушка», – пояснил я. «Где она?» Вдруг завопили у меня за спиной, и через пару секунд перед Черномором выгнул дугой спину наш котик Беня. «Где моя девочка? Отвечай, скотина!» Наш котик сам по себе не маленький, а когда он принял боевую стойку, то вообще стал ростом повыше этого деда, а уж распушившийся хвост так прямо мне до плеч доставал. «Где она?» Снова завопил Беня и кинулся на Черномора, вцепившись в него всеми четырьмя лапами. Клочья бороды и одежды так и полетели во все стороны. «Собака бородатая, болонка ощипанная, пудель вшивый, ну?» «Лучше отвечай, дедушка», – посоветовал я. «Беня у нас в гневе страшен, а уж как пыточными инструментами орудует, загляденье». «Да там она, там!» – завопил Черномор. «Нашел я ей хороший дуб возле горы. Ничего с ней не случилось. Да отчепись же ты от меня!» «Развлекаетесь, босс!» – к нам незаметно подошел Аристофан. «О, а ты чего не в холме?» «А все, босс, отвоевались мы на сегодня», – вздохнул он. «Пятерых пацанов в лазарет доставил и сюда рванул на шум». «Блин, серьезные ранения?» «Типа, как у Колымдая вчера. Фигней какой-то накрыло, братва брык на пол, копытами подергали и в отключке. Хорошо, я чуток опередил их, меня эта зараза не достала». «Ну, ладно. У тебя какие планы дальше? Мы сейчас в Лукоморье опять рванем, а оттуда надо бы в Византию наконец-то. Но там и ты мне пригодиться можешь, и Колымдай. К Палычу типа пожрать схожу и свободен, босс». «Договорились. Эй, Беня, завязывай дедушку тиранить. Хватит». Беня наконец-то отпустил Черномора и все еще взъерошенный, фыркая и отплевываясь, подошел к нам. Хорошая самбачка в натуре!» Аристофан потрепал Беню, достигавшего ему до груди по спине. «Сами вы собака, господин Аристофан!» – вздохнул кот. «Лаяться только не надо, братан!» – укоризненно протянул бес. Дворцовые ворота открылись, и скелеты под присмотром Михалыча потащили Горынычем покушать. «А чего это у вас государственные преступники так вольно сидят?» Подошел к нам Михалыч и, достав из кармана крепкий шнурок, протянул его Аристофану. «Вяжи ентова бородатого, пока колдовать не начал». «Ну что, поехали с черноморами дело заканчивать, а, деда?» – предложил я. «Федька, да дай же поесть спокойно!» – возмутился Горыныч. «Да заправятся змеюки и летим!» – согласился дед. «Как и не уходили никуда!» – хмыкнул Михалыч, когда мы вновь приземлились в Лукоморье. «Черномор!» – заорал я прямо со спины Горыныча. «А мы тебе подарок привезли! Встречай гостя дорогого!» «А я ведь не поверил вам!» – растерянно протянул Черномор. «Ну, орлы, спасибо!» «Принимай родственника!» – я спихнул со спины змея бородатого карлика. «Ну, здравствуй, дядюшка!» Этот бугай легко подхватил колдуна за бороду и поднес к лицу. «Вот и свиделись! Эй, ребята, а где мой меч?» Ребята уже собрались около нас полукругом и теперь, посмеиваясь, наслаждались зрелищем. Кто-то из них протянул Черномору огромный меч, и тот будто перышком помахал им перед носом своего дядьки. «Вот и все, вот ты и доигрался. Вся твоя суть злодейская сейчас!» «А внучек, не тяни!» – перебил его Михалыч. «У нас еще дел жуть сколько, не забыл?» «А и то!» – неожиданно легко согласился с дедом Черномор. Он коротко махнул мечом, старый колдун шлепнулся на песок, а наш Черномор покачивал в руке длинной бородой. «Сейчас поглядим!» «Смотри, смотри!» – тут же загалдели его бойцы, тыча пальцами в стороны. Я огляделся. «Класс! Сработало! Никакой туманной завесы не было! Одно только море до горизонта!» «Федька, Михалыч, спасибо!» – Черномор поклонился нам. «Даже не верится!» «Пошли с нами, вот и проверишь!» – засмеялся я. «Как и обещал», — согласился он. «Ты чего, пакостник, натворил?» — наконец-то осознал реальность его дядька. «Куда я топереча без бороды-то?» «А никуда», — согласился племянник и легонько пнул его сапогом. «Тут и останешься за место нас, а мы пошли». «Давай, шматразум, внучек», — вздохнул Михалыч. «Буду всю эту банду к нам переправлять в несколько заходов». «Лучше в Туров, деда!» – на минуту задумался я. «Там все соберемся и вместе пойдем с Византией знакомиться». «Поработать тебе сегодня придется!» – покачал дед на ладони коробочку со шматразумом, а потом заорал. «Черномор, твою дивизию! А ну, строй свою банду, да собирай парней в кучки по 3 штуки, не больше! А вы, бойцы, не вздумайте мне там свои порядки наводить, как на место прибудете, понятно? Вышли из портала и тут же в тенечек отдыхать, и чтоб местных не задирали!» Дружина, похохатывая, разбилась на группки, и дед занялся их переносом, а я сжал головку булавки. «Аристофан? О, отлично, есть связь. Ты уже освободился?» «Ништяк, шашлык сегодня у Палыча был!» — раздался голос беса у меня в голове. «Тогда давай отправляйся в Туров. Знаешь такой город?» — сглотнул я слюну. «Шашлык у Иван Палыча — сказка!» «Без базара, босс. Там же пацаны мои в особой дивизии». «Отлично. А можешь с Колымдаем связаться, чтобы он тоже туда сейчас примчался?» «Навтыкать кому-то собираешься, босс?» «Угу. Я же говорил, пора нам с византийскими властями контакт наладить. Ладно, давай действуй, на месте подробно поговорим». «Петь», — подполз ко мне Горыныч, — «А мы куда сейчас?» «Ну, в Туров же. Ты там бывал?» «Ага, час лету. А Бугай этот здоровый, он же с дедушкой Михалычем туда отправится». «Да, вроде. А ты покатать его хотел?» «Тьфу-тьфу! Еще рухну прямо в море. Он же тяжелый, Федь!» «Ну, значит, с Михалычем и пойдет, не переживай». «А, тогда ладно». Облегченно выдохнул клуб дыма Горыныч и побрел к Горыне. «Фу!» – помахал я рукой у лица. «Как Кощеевы сигары прям!» «А, кстати, о злодеях!» Я подошел к Черномору. «А что ты со своим дядькой думаешь делать?» «Да ничего!» – хмыкнул он. «Пусть теперь без бороды своей колдунской, как хочет, так и живет!» «А я думал, ты казнить его собираешься!» «Зачем мне руки марать, Федь?» – удивился Черномор. «Пущай живет! Отсюда ему самому не выбраться, вот и пусть обживается, как может. А мне до него дела больше нет». «Ну, как знаешь», – согласился я. «Ладно, мы полетели. Встречаемся в Турове». До Турова мы добирались целый час. Потому что, как объяснил Горыныч, это обычные земли, а не заповедные. Ладно, я не против. Заодно время было обдумать хорошенько наши следующие действия. Так что в Туров этот я прибыл вполне подготовленным и, особо не отвлекаясь на местную архитектуру, было бы там на что отвлекаться, уж точно не град Кощеев, сразу же созвал штаб на совет. Колымдай, как всегда обстоятельно подойдя к делу, затеял рядом с городом постройку большой квадратной казармы с плацем посередине. Вот на этом будущем плаце мы и обосновались, стараясь не мешать скелетам, занятым строительством. «Что-то сегодня у нас события так стремительно развиваются!» Открыл я заседание штаба пятерней в затылке. «Жуть просто! А дальше еще хуже будет!» «Спасибо, внучек, за поддержку и оптимизм!» Привстал и поклонился ехидный Михалыч. «Босс реально умеет!» Гордо протянул Аристофан. «Жги дальше, босс!» «Мясо!» Прочавкал Черномор, держа в лапах запеченного целиком барана. «А то все рыба да рыба!» «Ну что за бардак?» Вздохнул Колымдай. «Господа офицеры, к порядку! Продолжайте, Федор Васильевич!» «Ага, спасибо!» Откашлялся я. «Время уже к вечеру идет, и в саму Византию мы сегодня не успеем. А вот дружеский показательный визит в одну из ее провинций предлагаю нанести прямо сейчас. А завтра по итогам нашего визита будет уже ясно, как себя в Царьграде вести надо». «Что вы предлагаете, Федор Васильевич?» – спросил Колымдай. «У нас сейчас несколько неудобная позиция в Крыму получилась», – пояснил я. «Весь юг захвачен Византией». «Подло захвачен, внучек», – прищурился дед. «Или дружески для нас земли сберегли?» «Надеюсь, что дружески», – подмигнул я ему. «Мы сейчас туда и отправимся. С дружбой, разумеется. И демонстрацией силы». «Сколько войск с собой взять?» – тут же перешел к делу генерал-аншеф. «Ну, да, 1000 скелетов, думаю, хватит. Мы же воевать, надеюсь, там не будем, просто себя покажем, да на них поглядим». «Моих пацанов тоже возьмем, босс?» – ухмыльнулся Аристофан. «Не-а», – огорчил я его. «Во-первых, уж слишком шокирующе будет, а во-вторых, у меня для тебя другое задание есть». «А верно, внучек», – захикал дед, – «зачем нам бесами честной народ пугать? Нечто им скелетиков наших не хватит». «Не перебивай, деда!» – возмутился я. «Ну, чего ты вечно к словам придираешься? И, кстати, отдавай шмат разум. Мне он сейчас нужен будет». «Дворец себе на берегу моря построить хочешь?» – никак не успокаивался дед. «Вот именно. Только не себе, а нашему новому князю». «Не пойму я что-то тебя сегодня, внучек», – вздохнул Михалыч. «А все ен-то от того...» «Деда, да нормально я кушаю!» – Ну, хоть сейчас давай без этой твоей постоянной борьбы за повышение моего веса и объема. Уф. Короче, действуем, а там на месте разберемся. Черномор же у нас не в человеках ходит, а в существах, подобно лешему и прочим. Вот и отлично. Значит, бесы всю дружину его могут своими подземными ходами провести. Правильно? Замечательно. Колымдай, бери своих бойцов и отправляйтесь в Херсонес. Как я понял, он там главный город на побережье. А с вами и Черномор с дружиной. Бесы пусть вас в личинах перекидывают, а мы с Михалычем на Горыныче. Сколько нам туда добираться, Горыныч? Ага, отлично. Через полчаса и встречаемся на центральной площади Херсонеса, Колымдай. Хватит вам столько на сборы? Вот и славно. Вопросы? А что мне делать надо, босс? Почесал рожки Аристофан. Лети домой и доставь мне живенько в этот Херсонес ведро своего термоядерного самогона. Понял? «В натуре!» – огорчился бес. «Целое ведро? Может, вам коньяку Гюнтера взять? Ну чего типа вам самогоном травиться, босс?» «Я что, пьянку затевать собираюсь? Аристофан, ты хоть иногда попробуй думать!» «Ну ты чего, босс?» – надулся он. «Реально наехал!» «Ладно, извини. Самогон мне для шмат разума нужен, понял?» «Типа дозаправка?» – дошло наконец-то до беса. «Угу. Давай, двигай. Побыстрее, ладно?» «Господин статс-секретарь!» – раздался в голове голос Гюнтера. «Слушаю!» – схватился я за булавку. «Ее Величество, императрица Марселина I, милостиво изволит пригласить канцелярию на ужин, который состоится в обычное время в обычном месте». «Ох, не вовремя-то как, Гюнтер! У нас тут операция в самом разгаре!» «Рекомендую все же найти время для ее величества», – посоветовал дворецкий. «Государыня велела передать, что стол будет накрыт по специальному меню Ивана Павловича, а вот для опоздавших заготовлены блюда вегетарианской кухни». «Вот же! Мы постараемся успеть. Прикрой нас там, если что, ага?» «Ага, Федор Васильевич», – вздохнул он. «Палачи, кстати, тоже сегодня сверхурочно оставлены на работе». «Ой, ладно, постараемся. Все, мне пора, пока». «Машка резвится», – хихикнул стоящий рядом дед. «Да вот же! Ну, полетели?» «Стой!» – Михалыч воткнул в свой воротник еще одну булавку рядом с говорушкой, а другую булавку протянул мне. «Не потеряй!» «Запасная говорушка?» «Говорушка», — согласился он, — «только для другого. На каком языке ты, внучек, разговаривать собрался с ентими византийскими нерусями?» «Ну, о!» «Булавка-переводчик?» «Толмач», — подтвердил дед. «Иван Иваныча озаботил, он нам и смастерил. Правда, всего 3 штучки. Мол, непростое это дело, возни много. Но нам и 3 хватит, верно, внучек?» «Молодец ты у меня, деда!» Искренне похвалил я его. «А я вот о языковых барьерах и не подумал». «Поехали!» — сказал дед и махнул рукой.